Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Найважнейшай падзеяй гэтага тыдня было вызваленне з турмы палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Андрэй Кім быў асуджаны на 1,5 года зняволення за нібыта гвалт супраць міліцыянта падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у студзені сёлета. А Сергей Парсюкевіч паводле падобнага абвінавачання атрымаў 2,5 гады турмы. У дзень вызвалення Алексей Знаткевіч звязаўся з імі па тэлефоне. Наше віншаванне з вызваленнем, ці было гэта для вас нечаканым? Так, гэта было адносна нечакана, бо, у прынцыпе, канешне, калі я дазнаўся, што Александра Казульна вызвалілі, з'явілася вялікая надзея, але з кожным днём былі пэўныя цяжкасці, пэўныя правакацыі пачаліся, і я ўжо думаў, што могуць не толькі не вызваліць зараз у жніўні, а могуць яшчэ і дадаць якую-небудзь яшчэ артыкул. А вось вы гаворыце пра правакацыі, вы маглі б сказаць, што там спрабавалі супраць вас рабіць? Пакуль асабліва так у падрабязнасці не буду ўдавацца, бо буду думаць, што казаць, а што не. Але, ну, розныя. І правакавалі і на бойку, і спрабавалі падкінуць розныя рэчы. І проста стваралася такая напружная атмасфера. Я не ведаю, для чаго гэта рабілася, кім гэта рабілася. Але было такое адчуванне, што можа здарыцца нешта благое. Дзякую Богу, усё абышлося. І вось нам толькі што паведамілі, што з намі на сувязі таксама і Сергей Парсюкевіч, які цяпер у дарозе дадому. Наша віншаванне таксама з вызваленнем, а тое ж самае пытанне, наколькі для вас нечакана гэта было, ці вы таксама, даведаўшыся пра Казуліна, ўжо чакалі вызвалення? Ну да, я где-то в воскресенье с утра узнал, что Казулина отпустили. С моей точки зрения было понятно, что нас с Кимом тоже навряд ли держать будут в этой ситуации. Видимо, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами. В принципе, никаких особых провокаций не было. В принципе, было все тихо и спокойно, но и никто не говорил, что отпустят. Об этом я узнал буквально вот сегодня уже после обеда. Сергей, а что было для вас самым тяжким подчас этого зняволення? То, что это происходило, что называется, по беспределу. Я никакого преступления не совершал, однако оказался в тюрьме. Это моральный пресс, прежде всего. В основном это. Бытовые всякие вопросы, это, конечно, уже второго-третьего плана. Время уходит, время сейчас дорого. Надо работать, а приходилось заниматься тем, что сидишь в тюрьме. И такое же самое питание Андрею Киму. Андрей, а для вас что было самое тяжкое в этот час? Самым тяжким было то, что отрымливающие газеты, отрымливал листы от своих знакомых, где они казали, что отбывается. Самое тяжкое было отчувание, что я ничего не могу зарабить. Что я мушу сидеть в тюрьме, хотя на воле я бы, конечно, дейничал. И была вельми великая прага да дзеяння. Просто на самай ж вось гэта то, што мяне трымалі на ланцуге, так, гэта было цяжэй за ўсё. Астатняе ўсё не мела абсалютна ніякай розніцы. Нават больш скажу, што для мяне тое, што мяне пасадзілі без прычын, тое, што мяне пасадзілі за тое, чаго я не рабіў, гэта было нават лепш, бо я не адчуваў ніякай віны, і таму я меў гэтае зняволенне як проста Божую волю і давяраўся яму. Вы сказали про немагчымасць дзеянняў, а што цяпер вы збіраецеся рабіць найбліжэйшым часам, якія у вас планы? Ну, шмат планаў, насамрэч. Шмат планаў рознага кшталту, але самае галоўнае, што зараз я мушу быць больш актыўным, як быў раней. І мая мэта не змянілася. Я жадаю, каб проста краіна наша, Беларусь, стала хрысціянскай цалкам на ўсе 100%, так? Яна стала цераз гэта шчаслівая. Але я лічу, што так як я не святар, то мая мэта ў тым, каб, як сказана ў Біблії, выкрываць зло. Не маўчаць, але выкрываць яго. і працаваць над тым, каб яго было менш. І таму я буду працаваць надалей гэтым накірунку. Сергею Парсюкевичу пытання. Сергей, вы сказалі, што збіраецеся пайсці ў палітыку, бо прадпрымальніцкая дзейнасць ужо не зможаце рабіць цяпер у цяперашніх умовах. А і таксама сказалі, што, відаць, вас вызвалілі ў сувязі з гэтымі выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Як вы лічыце, мае сэнс удзельнічаць неяк у гэтай выбарчай кампаніі? Я думаю, што адназначна стоіць. Выборы – это повод для того, чтобы пойти в народ и поговорить, рассказать правду. Я считаю, что оппонентам сегодняшнего власти не хватает именно этого общения с народом. Это прежде всего. Выборы – это повод, чтобы этот недостаток устранить. Однозначно им нужно воспользоваться. Ну, а там посмотрим. Все-таки какие-то подвижки вроде бы происходят. Даст Бог, что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Может быть, что-нибудь и получится. Хотя, честно говоря, с трудом верится. Но я так думаю, что то, что сейчас происходит в стране, вечно однозначно быть не может. Ни сегодня, ни завтра, значит, через год однозначно, или там через два, действительно пойдут какие-то позитивы в нашей жизни. Мы на это будем работать. После того, как я побывал в тюрьме, сами понимаете, когда уже таким образом тебе власть отметила, отступать однозначно никак не получится. Я, в принципе, и раньше, естественно, не собирался отступать, но теперь эта борьба будет гораздо жестче. А покуль были узняволены, насколько можно было отрымывать информацию с воли, насколько добро и шли до вас там газеты, насколько вам дозволяли глядеть телебачение, слухать радио, максимум? Телевизор можно было посмотреть без особо больших проблем. Газеты официально, конечно, доходили с трудом. Ну, эти вопросы в зоне решаются, тут проблем особо больших нет. У меня были там уже друзья, знакомые. Не так, так, так. Пресса все равно по-любому поступала. Практически все газеты, которые у нас в стране выходят, ну, я имею в виду в том числе оппозиционные или какие-то независимые, они у меня были. И такое же питание Андрею Киму. Андрей, а для вас на кольки были каналы информации из воли открытые? Достатково нормально. Достатково нормально. С этим проблем не было. Пораз-пораз кистелист не проходил, вертался. Але это не являлся проблемой. Наоборот, чем больше доведывался информации, тем больше как раз-таки прогодейничать. Она вот угоняла таких смуток. Бо нельзя было. Доследы свободы. Беларускія ўлады ў клопатах пра будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пад будаўніцтва АЭС яшчэ не выбраная пляцоўка, аднак ўжо прызначаецца кіраўніцтва, а беларускія ВНУ тэхнічнага профілю ад верасня пачынаюць падрыхтоўку кадраў. Усяго, паводле нарматыўных дакументаў, на два блокі АЭС плануецца працаўладкаваць больш за 2000 спецыялістаў. Рассказывая Ігор Карней. Для ўводу толькі першага блоку атамнай электрастанцыі неабходна набраць 1200 чалавек. Такіх спецыялістаў у Беларусі сёння няма. Таму, як расказаў на прэсавай канферэнцыі старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мезніковіч, з новага навучальнага году ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце 200 студэнтаў пачнуць навучанне ў галіне ядзернай энергетыкі. Борис Михайлович Хрусталёв, ректор БНТУ, сказаў, што адзін з самых высокіх конкурсаў быў на дзве спецыяльнасці па будаўніцтве эксплуатацыі атамнай станцыі. Гэта яшчэ раз падкрэслівае канкрэтны інтарэс і жаданне працаваць у гэтай перспектыўнай галіне. Па-другое, калі 10 паўгода таму наша дэлегацыя была ў МАГАТЭ, закраналі гэтае пытанне ў гутарках з кіраўніцтвам арганізацыі і дасягнулі прынцыповай дамоўленасці. МАГАТЭ гатова дапамагаць не толькі ў справе стажыроўкі нашых адмыслоўцаў, але гатовая накіраваць у Беларусь невялікую брыгаду сур'ёзных спецыялістаў, якія рыхтавалі б выкладчыкаў для падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі спецыялістаў, якія будуць задзейнічаны ў галіне будаўніцтва і эксплуатацыі атамнай станцыі. У 2014 годзе, не пазней як за 2 гады да ўводу станцыі эксплуатацыю, у 2016 годзе павінен быць набраны ўвесь персанал АЭС. Таму спецыялістаў будуць рыхтаваць не гуртам, а так званым апераджальным наборам, калі на розных этапах будаўніцтва будзе вызначацца, у якіх яшчэ спецыялістах мае патрэбу АЭС. А вось кіраўнічы склад будзе падбірацца паводле досведу працы ў гэтай галіне. Адзін з супрацоўнікаў дырэкцыі будаўніцтва АЭС Уладзімір Петрушкевіч напярэдадні паведаміў, што на адказныя пасады першага блоку АЭС плануецца запрасіць каля 80 спецыялістаў з-за мяжы. Паводле Петрушкевіча, 18 жніўня прызначаны галоўны інжынер беларускай АЭС. Пры гэтым ён не назваў прозвішча спецыяліста, толькі ўдакладніў, што ягоны стаж працы на атамных станцыях у Расіі складае 25 гадоў. А да 1 верасня на стол да Александра Лукашэнкі лягуць дадзеныя па трох пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях, вызначаных пад будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Паводле Міхаіла Мясніковіча, ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых работаў. І таксама ў верасні будзе прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыкоў абсталявання. Пакуль у спісе кандыдатаў 4 прэтэндэнты: франка-нямецкая Арэва, япона-амерыканская Вестынгхаус Тошыба, расійская карпарацыя Росатам і кітайская Гуандунская ядзерная энергетычная кампанія. Як расказаў намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, на пачатку жніўня Міністэрства энергетыкі атрымала адказы, паводле якіх можна ўскосна вызначыць прыярытэты беларускага боку. Арэва гатовая да сумеснай працы, аднак гэтая кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, а пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Вестынгхаус Тошыба таксама дала станоўчы адказ, але пры ўмове падпісання міжурадавага пагаднення пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі. А гэтая працэдура, паводле Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў Росатама. Расейцы не толькі абяцаюць здаць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання. Кітайская Гуандунская ядзерна-энергетычная кампанія таксама не выключае магчымасці крэдытавання працаў на АЭС. Як лічыць кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый. Будаўніцтва АЭС будуць весці ў адпаведнасці з падпісаным 30 ліпеня законам аб выкарыстанні атамнай энергіі. Больш што кажа намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк. У законе абгавораныя асноўныя прынцыпы забеспячэння ядзерных адкідаў, іх улік, фізічная абарона і кантроль за перавозкай. Трэба сказаць, што сховішчы ядзерных адкідаў ёсць практычна ў кожнай дзяржаве, таму што радыеактыўныя рэчы ўжываюцца не толькі ў галіне ядзернай энергетыкі, але і ў медыцыне, прамысловасці, у іншых галінах эканомікі. І натуральна, што там, дзе яны ўжываюцца, ёсць і адкіды. Таму, канешне, што тычыцца атамнай электрастанцыі, ёсць вызначаныя праектам сховішчы. Яны будуць будавацца ў адпаведнасці з міжнароднымі патрабаваннямі. І ў адпаведнасці з нашым законам будзе забяспечаная іх эксплуатацыя. Што тычыцца вывазу ядзерных адкідаў з краіны паходжання, то гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі. Гэта ўсё прадмет перамоваў з будучым прэтэндэнтам на будаўніцтва атамнай станцыі. Шэраг экспертаў называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Яны нагадваюць пра чарнобыльскі сіндром, а таксама кажуць, што АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў, бо дазволіць кампенсаваць толькі чацвёртую частку аб'ёму прыроднага газу, які штогод спажывае краіна. Пры гэтым у будаўніцтва АЭС, паводле папярэдніх падлікаў, толькі на пачатковым этапе трэба ўкласці ад 5 да 10 мільярдаў даляраў. Пра падрыхтоўку да будаўніцтва першай беларускай АЭС расказваў Ігар Карней. А зараз традыцыйнае пытанне. Наш карэспандэнт у горадні Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей, ці хацелі б вы працаваць на АЭС. Хотел бы. Думаю, что будет высокооплачиваемая работа, хороший социальный пакет. В общем, перспективная работа. По крайней мере, то, что показывали про другие за границей атомные электростанции, я бы вполне бы пошел туда сотрудником. Не хотел бы из-за того, что то, что было в Чернобыле для Беларуси, большой вред принесло. Надеюсь, что не повторится то, что было когда-то. Однозначно нет. Потому что я не считаю, что это будет безопасно. Мало того, что для вот тех, кто там работает, но и для Беларуси. Ее же собираются строить по российскому этому проекту. И что-то мне не кажется, что не получится второй Чернобыль. Хотел бы, чтобы если подошло. Ну как почему? Там и зарплата, и все на атомной станции. Ну а чего там бояться? Во всем мире они есть, бояться нечего. Если взрывы, может кирпич на голову свалиться. Ну если зарплата хорошая, то хотел бы. Наверное, люди работают уже не первый год, как бы на других станциях. Опасно, конечно, но везде опасно, в принципе. Назвать опасно, волокно опасно. Нет, за какие деньги? Был Чернобыль, нам уже хватает этого всего. Працевать нет, но я знаю, что там не будет нехватки кадров, поскольку закрывают литовскую электролизовую станцию, и приглашение приходит местным специалистам работать именно здесь, в Беларуси. Так что, я думаю, не будет нехватки кадров. Я за станцию, и я уверен, что сделают все отлично. И она пойдет только на пользу. Может быть, даже и работал бы к этой станции, мне кажется, она будет делаться. Оборудование будет не отечественное. Весь мир, в принципе, на этом работает. Почему бы и нет? Тут, мне кажется, нет разницы, буду я там работать или я буду здесь жить. Если, не дай бог, там будет какая-то авария, то, естественно, будет всем не очень хорошо. Досилайте нам свої ідеї для нічних питань, а так само любые інші пропонови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Мінський автоотказник 266-39-52 і досилайте смс-повідомлені на номер 391-22-24. Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами В'ячеслав Ракіцький. У авторах гостями «Ночної свободи» були адвокат Ігор Ринкевич і історик Анатолій Сідаревич. Яни обидва представники соціал-демократичної партії «Громада», але на апошнім з'їзді партії яни займали різні позиції. На тим з'їзді був зміщений з посади старшині Олександр Казулін. З ними розмовляв Олексій Знаткевич. Перше питання господару Сідаревичу. Ви підтримали зміну керівника своєї партії. Наскільки я розумію, головна причина для цієї зміни, принаймні, яка офіційно огучувалася на з'їзді, це те, що з турми Казулін не мог керувати партією. Тепер, коли Казулін на волі, чи готова партія відновити його на посаді старшині? По-перше, давайте докладнім. Я ніколи не був за те, щоб Казуліна вибрали старшиною партії. У 2005 році, коли узникла фігура Казуліна, я сказав, що нам такі старшиня не потрібні. Я не казав, що ви були за. Я казав, що ви були за те, як змістити його з посади старшині партії на опошнім з'їзді. А я повторяю, що я від самого початку, з 2005 року, був про це брання Казуліна на цю посаду. Тому що ті, хто демократи, визначилися в 1996 році у дні конституційного перевороту. Коли ж хтось приходив і команди Лукашенки у демократи, то вони і справді свідчили свій демократизм, а як академік Войтович, прем'єр-міністр Чигир, і вони це робили, маючи високі посади. Казулін же трапив у опозицію тільки тому, що Лукашенко його покривдив. Зрозуміла позиція, господар Сідаревич, а скажіть, наскільки її поділяє, на вашу думку, більшість сябров партії? Я думаю, на з'їзді це було показано. І тепер питання до господара Ринкевича. Наскільки ви погодитеся ось з цим твердженням господара Сідаревича, що більшість сябров партії «Громада» вирішили, що неадекватний лідер для партії? Я згодився бути в цьому ефірі якраз там не з господаром Левковичем, а з господаром Сідаревичем, який справді від самого початку виказував прямо свою думку, за що можна його розуміти. У відрозненні від деяких інших партогеносы в нашей партии, и он не гулял у хованки, а заявлял свою позицию достаточно публично. И что тычется питания лидерства Александра Казулина, то, конечно, он пришел у социал-демократию не в 2005 году, а еще в 2001 году начались консультации с боку Казулина и шерогу представников социал-демократичного руха в Беларуси. І коли отрималася для уже більш приймальна ситуація для об'єднання шерогу соціал-демократичних групіровок у одну об'єднану соціал-демократичну партію, і узникла постать Казуліна. Таким чином, можна, звісно, розважати на кон того, хто де коли був, хто був у жнівні 91-го року, де на яких барикадах, хто був у 96-му році, коли відбувався конституційний переворот. Але ситуація настільки змінялася і була складана, що я би не ставив попрокам професору Казуліну, як менавіто державному діячу, що він був у обоймі номенклатури, яка була побач з Лукашенком. Що тичиться, які думки у партії, то він користався, звісно, достатково високим авторитетом. Інша справа, що з того часу, як він став старшинем, і до його арешту пройшло мало часу, і, як я казав ще Ірині Івановні Казуліни, що він прийняв партію, але не обаяв її, як кажуть, не у симпатії шмат не тримав за цей час. І, звісно, про маніпуляції, про різні хитрики вийшло так, що на з'їзді була сформована, як я її називаю, агресивно-послухняна більшість, згадуючи слово академіка Сахарова. І вони проголосували за те, що їм було пропоновано. Причому привели у зман тих людей тим, що це буде корисно для самого Казуліна. Дякую, господар Ринкевич. Ваша позиція так само зрозуміла. Господар Сідаревич, ще будемо мати можливість відказати на кшталт агресивно-послухмяної більшості. Але перш ніж ми протягнемо гетую гуторку, давайте послухаємо коротке питання. — Наш корреспондент спытался у людей на Могилевских улицах, яких белорусских социал-демократов яны ведают. Помню Шушкевича и вспоминаю, но очень положительное мнение о нем было. Козулин, недавно освободившегося по амнистии, за клевету на президента, статья хулиганства, 5,5 лет, по-моему. В интернете много читала про него. Я ведаю социал-демократа Трусова Олега, историк-краязнавца, написал шмат книг про Мстислав и так далее. Козулин, наверное, который сидит сейчас. Знаю, что он, если не ошибаюсь, ректором, по-моему, был в университете. В свое время баллотировался, тогда что-то было известно, факты эти там всплывали, а сейчас не помню уже, что там, как. Шушкевич, а звать его я не скажу, не помню, а Шушкевич это на слуху. Я никого я не ведаю и не хочу их ведать. Ну, потому что каждый очередной кандидат заботится прежде всего о себе. Вот вместо того, чтобы создать единую позицию, они устраивают разборки между собой. Они были, поехали за границей, но они свое дело делают. Мне Шушкевич больше нравился. Он, как бы там ни было, уже в возрасте. Козулин слышал. Слышал, что у него какие-то проблемы были с женой, и что президент дал возможность вывести ее на лечение, но, по-моему, он отказался. Козулин, вы знаете, мне стыдно, но более так углубленно я не знаю. Гэта былі людзі на магілёўскіх вуліцах, і яны адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, якіх беларускіх сацыял-дэмакратаў яны ведаюць. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую ўзначальваў да нядаўняга часу Аляксандр Казулін, цяпер ён ганаровы старшыня, партыю ўзначальвае Анатоль Ляўковіч. І пытанне да спадара Сідарэвіча, вось, па-першае, вы можаце адказаць на тыя закіды спадара Рынкевіча, што на з'ездзе там агрэсіўна паслухмяная большасць, а па-другое, вы чулі з гэтага пытання, што ўсё ж такі Казуліна людзі ведаюць, нешта чулі і імя, прозвішча, яно на слыху, дык ці варта адмаўляцца ад такога больш-менш раскручанага палітыка партыі? Я ніколі не верыў апытанням на вуліцы. Гэта ўсё можна змантаваць. Другое. Спадар Рынкевіч хораша сказаў пра тое, што Казулін не паспел абаяць. Ён просто не абаяў партыю. На момант яго абрання старшынёй партыі 4 сакавіка 2007 года ён не быў старшынёю партыі. Я вам нагадаю, што Казулін быў старшынёю партыі де юре з 24 ліпеня па 26 снежня 2005 года. А у 2007 годзе кандыдатуру Казуліна безальтэрнатыўна просто навязалі тыя людзі, якія, ну, так скажам, груба сказаўшы, карміліся на імені Казуліна. Яны просто вялі наступ, просто выкручвалі рукі, ну і врэшце-рэшт згадзіліся, ну нехай будзе Казулін. Якія былі рэзоны супраць Казуліна? Ён не прывёў з сабою партыю ні аднаго чалавека. Калі мне кажа спадар Рынкевіч, што ён у 2001 годзе стаў сацыял-дэмакратам, ведаю я гэту гісторыю. Чаму ж ён, будучы міністрам, не пакінуў гэтую каманду? Чаму, да, за справы аб золаце, калі супраць яго справа была ўзбуджана крымінальна, ён у гэтай камандзе верна працаваў, рэкамендуючы сябе сам чалавека прэзідэнта, выключаючы з універсітэта студэнтаў, пагарліва ставячыся да беларускай мовы і культуры наогул, ён не баяў. Але ў 2007 годзе выкруцілі рукі, ён стаў старшынёй партыі, пачаў паводзіць сябе неадэкватна. Нам нават спрабавалі ў рэзалюцыі папярэдняга з'езду запісаць, што Казулін нацыянальны герой. Спадар Рынкевіч, вы чулі вось гэта, наколькі вы пагадзіцеся з тым, што людзям выкручвалі рукі на з'ездзе, што, скажам так, сілай працягнулі Казуліна? Паглядзіце на тых людзей, яны гэтымі ж рукамі галасавалі супраць Казуліна. Выкручваюць рукі тым, хто дае выкручваць, хто слабы, хто кідаецца на нейкія падманы, або яго лёгка пераконваць. Калі летні трэця частка з'езда на гэты раз была ад Берасцейшчыны, дзе ў Ляўковіча моцныя тылы, калі у нас дасюль не даюць дэмакратычнай сілам у партыі, якія, скажам, не зарэгістраваныя нашы сябры арганізацыі, паўнавартасна ўдзельнічаць у з'ездзе, канешне, можна казаць, што тыя, хто прыехалі, складалі нейкую патрэбную большасць. А тады, яшчэ ў 2007 годзе, Казулін, як палітвязень, ён проста-напроста прайшоў на маральных каштоўнасцях, на павазе і на міжнародным аўтарытэце да яго. Ніхто рукі нікому не выкручваў. Это еще раз показывают выники голосования. У нас голосование таемное. Коли треба накидать чорних шаров, так усім викрученим рукам би прийшлося просто-напросто взяти і викреслити Олександра Казуліна. Тому це чисто подмана. Я ці тиради я не приймаю. Що тичиться гетих справ, коли Казулін був у команді, так я скажу так, покуль ми будемо дисидентствуючими неформалами, а в цьому сенсі я Сидоровича розумію, як чоловіка давнішнього супротивленця до совєтського ладу, так от, покуль ми будемо тільки неформалами, не будемо становитися системною позицією, яку буде приймати і державних діячів, былих міністрів, і ніяких серйозних політиків, які скеровані на результат, то нічого у нас не отримається. Отак ми і будемо своїм опозиційним гетто виглядати, в кого більша частина демократичних мундірів. Ще брамі соціал-демократичної партії громада Анатолієм Сидоровичем і Ігорем Ринкевичем гутерів Олексій Знаткевич. І ми протягуємо огляд найбільш цікавих передач «Ночної свободи», що гучали на гэтым тидні. У минулые выходные у литовских Нарвелишках, недалеко от межи с Белоруссию, отбывший другий международный фестиваль музыки и мастерства «Be Together». Каля 20 тысяч глядачов собрались послухать больше за 70 гуртов из всего света. Как прошел фест и чему в Беларуси нема таких святов музыки? Про это рассказывает Инна Студинская. Фестивальная публика не поделяла музыку на зорок и маловядомых выканаўцев. Аднолькова тепло примала белорусов, немцев, ангельцев, молдаванов. И все ж патриотизм господаров, их ставление до своих музыков уражвае. У субботу днем на грунтовце перед вёской Нарвялишки был автомобильный затор. Сотни машин из всей Литвы ехали слухать гурт «Скеле». Группа называется «Скеле», а солист Кайсти Смельгевичут. Это очень старая группа и очень уважаемая за очень качественную музыку. И специально приехали на Be Together слушать. Да. Ну, и вообще отдохнуть, послушать хорошую музыку, побыть с друзьями. И много улыбок, хорошее пиво, хорошая погода, природа. Есть будущее в этих фестивалях. Фестиваль будет, думаю, каждый год будет только расти и в количестве, и в качестве. Литовские музыки так само у захоплений от фесту. У приватности чаровная солистка «Скеле». Айстя, Смельгевичуте из группы «Скеле», Литва. Как вас принимали? Ну, просто супер. Ну, да, я тоже очень-очень довольна, как нас приняли. Тоже и с представлением довольна. Как вам атмосфера, публика? Как вам это вообще идея? Идея, конечно, очень хорошая. С кем это Скуневичус? Барабанщик. Очень приятно, что из Белоруссии, Литвы все могут приехать. Такой литовский Вудсток. В каждой стране должны быть такие фестивали. Надо, чтобы и в Беларуси то же самое было. Мы тут можем, а вы не можем. Надо как-то сделать. У намётовым гарадку каля палаткі з бел-чырвона-белым сцягам сустрэла музычнага прадусера, аднаго з арганізатараў львоўскага фэсту Be Free Алексея Лукашэвіча. Пытаюся, чаму ў Беларусі няма такіх фэстаў? Калі рабіць такую альтэрнатыўную музыку, то атрымаць дазвол можна, напрыклад, там за тыдзень ці за 3 дні да канцэрта, прайшоўшы ўсе інстанцыі. За 3 дні ўсё сабраць арганізаваць проста немажліва. Таму ўлады іншых краінаў ідуць насустрач, напрыклад, з Львовам. Ці іншыя краіны самі робяць свае канцэрты. И туда, значит, съездить простей. Спробы были размовы, але ни до чего это не привело. А поколь белорусские музыки выступают частей за межами краины, чем на родзиме, а их прихильники вымушены переодольвать визовые перешкоды, все лето прихильников НРМ чекало еще и выпробование навальницей. Лидер гурту Лявон Вольский публику подбадзёрвал. Как не дивно, с нашей территории все же было чистенько, солнце светило, а тут прозмяжу литерально 1 метр, и вот дождь, и навальница. Сами бачите, какие державные влады перемагают, рушцы-рушцы. Белоруссия – это краина стабильная. А тут в этом капитализме жахливо. Ну, конечно, вам было легче. На сцене и не капало. Я бы сам с удовольнением, как была нормальная команда, покачал еще вроде. Угрозился коню. Супер. Это же только человека натхняет, по-моему, молодого. Ну, в принципе, все супер. Одна из лепших опошних прац людей, которые выставляли аппарат. Практически бездокорно все было. И без всяких таких белорусских понтов. Люди спокойные, классные, доброзачливые. Музычный продюсер Алексей Лукашевич перекананы. Белорусы оптимисты по своей натуре. И мы верим в то, что придет той час, когда мы сможем на Беларуси и побывать на таких великих фестах, и запрошать людей из других стран, и запрошать другие команды, и делать в Беларуси такие великие фестивали музычные. Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях ночной свободы. С вами Вячеслав Ракицкий. Бежь в дому, Иване, чекайте, Наташа. Бежь в дому, Иване, тади те холки не милуйоу. Бежь в дому, Иване, чекайте, Наташа. Бежь в дому, Иване, а уж се не вратцей. Прогучала песня Яромира Вомачкі «Бяжы дадому, Іван». «Бяжы дадому, Іван, бо цябе тут не кахаюць дзяўчаты, не вяртайся ніколі сюды». Такую песню Яромір Вомачка напісаў у 1968 годзе, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Чэхаславаччыну. Роўна 40 гадоў таму, у ноч з 20 на 21 жніўня, войскі краіны Варшаўскай дамовы акупавалі краіну. Паводле пляну Крамля, гэтыя акупацыі і павінны былі скончыцца ў Чэхаславаччыне рэформы сацыялізму. І ў дзень 40-годдзя праскай вясны госцем начной свабоды быў Валерый Фенюк. У тыя дні ён быў камандзірам танка. Уварваўшыся на тэрыторыю Чэхаславаччыны, ягоны экіпаж займаў пазіцыю ў горадзе Тын над Влтаваю. З Влтавы савецкія салдаты ў прыцемках бралі ваду, бо мясцовыя жыхары ім не дазвалялі чэрпаць ваду са студняў ці вадаправоду. Таксама танкісты замазвалі надпісы на сценах будынкаў, якія пакідалі чэхі. Адзін з такіх надпісаў «Прага наша, а Москва ваша» зрабіў на агароджы касцёла ў той час 19-гадовы юнак Карл Гаек. Сёння ён стараста гораду Тын над Влтаваю, і калі праз радыё «Свабода» ён даведаўся пра беларускага танкіста, дык вырашыў запрасіць яго гэтымі жнівеньскімі днямі ў Чэхію. Пра тое, як сустракалі савецкага танкіста ў Тыне над Влтаваю мясцовыя жыхары, вы можаце прачытаць і пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз я прапаную вам паслухаць успамін Валерыя Фенюка з Баранавічу. Ну, як заехаў, як пашлі мы па Чэхі ўже, пересеклі раніцы, ну, на світанні так пересеклі, 21-го світала, і я ще так паглядзеў, павернув, написано «Чэшско-Славянська Республіка», пагранічнік чэшскі стаіць. Думаю, чаго ты тут стаіш, хлопец? Такая армада ідзе. Скільки наша дивізія дайдзе, і він стаіць, а ты чэшский солдат. Я почитав «Чэшко-Славянська Республіка». І пошли ми по этой. Як пошли, а там некі, пошли некі гори. Я помню, природа така, не така, як у нас, некі гори були. А як глянеш у тих горах, танків этих, ну, конца не видать. Глянеш туди, глянеш туди. Самолети летять собі, зверху. Танки собі, машини йдуть. Ну, думаю, тут что-то не то. А як ще поїхали по цих селах чешських, гляжу, люди плачуть, стоять каля платов, за голову хватаються. Ну, думаю, тут это что-то не то. Что-то не то. А як зайшли вже до Ліберця ми, там уже нас зустріли так у тому Ліберці, що не дай Бог. Кидалися, кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяны, ни воды нам не давали, там, кругом плакаты, ни капли воды оккупантам. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Конечно, нас не ждали. Братичку, навзликай, то не сов губаце, вжить уж си великий. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, pojď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Гэта быў наш сюжэт, прысвечаны 40-м угодкам акупацыі Чэхаславаччыны з савецкімі войскамі. Вы на хвалі начной свабоды, і мы працягваем агляд самых цікавых перадач начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні. І зараз вашай увазе кінаагляд Максіма Жбанкова. Добрый вечер. Лето, лето, лето. Свято отпачынкаў протягивается, и есть апошние два тыдні на темные окуляры, жнівеньскую спякоту и безглуздое летнее кино. У гэтым сезоне базёрых блокбастеров было аж зашмат, але далеко не кожный из них варты нашей уваги. Тому традиционно пачнем с позитиву «Hellboy 2». Ёсць дзіўныя аўтары з выдатна камерцыйным патэнцыялам і бездакорным густам. Сярод іх варта вылучыць Гільермо дель Торо. Пасля «Лабірынту фаўна» ён вяртаецца да брутальнага кінакомікса і натуральна да чырвона-скурага хелбою. Гэты хлопец з пекла – то яшчэ кадр. We're moving up. We've over 70 guests reported. We have no survivors. Same story here, babe. Don't call me babe. Hey, I said, hey. Red, we have company. Дель Торо здолеў зрабіць працяг хелбоюскай сагі лепшым за пачатак. То бок другая стужка цыклю выглядае значна больш вынаходніцкай і, як не дзіўна, больш лагічнай. Лояльныя мутанты з бюро паранармальных даследаванняў змагаюцца з шалёнымі тролямі, кахаюцца і ратуюць котак ад звышнатуральных істотаў. Атрымалася нешта сярэдняе паміж X-Files і Шрэкам. Весела, яскрава, прыгожа і з неверагоднымі спецэфектамі. Той самы выпадак, калі дасвечаныя кінаманы і простыя гледачы зліваюцца ў адзіным крыку «Браво, аўтар! Давай яшчэ!» То да адмоўных уражанняў, то сюды трапіла новая праца нашага суайчынніка Андрэя Кудзіненкі. Аўтар забароненай у Беларусі стужкі «Акупацыя містэрыі» у пошуках працы трапіў да расійскага прадусара Паўла Луніна. У выніку паўстала кіно на замову. Сучасны рэмейк старой савецкай стужкі «Розыгрыш». Когда уйдём со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до утра, и вновь назад, и вновь ему с угла. Фильм неровный и спрэчный. Шмат сценарных хибов, молодые актеры не ведают, что робить у кадры, гротеск пополам с гламурной мелодрамой. Кузененко и Лунгин робили кожный свое кино. В вынику повстал дивный компромиссный продукт. Новое старое, российско-белорусское, коммерцийно-ауторское кино неутямного походжения и накерунку. А зараз мой особистый выбор этого тыдня, як и все в сегодняшнем списе, абсолютно несурьезно. «Мумия 3. Склеп императора дракона». Ясно, что первая частка была наилепшей, але и тут есть на что поглядеть под колу с шипсами. How exactly he was supposed to fend them off? When the emperor built the great wall, he buried his enemies underneath it. I will call them to battle once again. Гэта ўсё жывавы мікс станных коміксаў і старога кіно. Герой-авантурысты просто клёны Індианы Джонса, а злосная мумія китайскага імператара выклікае хутчэй смех, чым жах. Так, гэта цырк, але зняты дынамічна і вельмі професійна. Урэшце рэшт, новы Індианы Джонс таксама не блішчэў інтэлектам. Гэта быў кінагляд Максіма Жбанкова. Як і сотні мільёнаў людзей па ўсім свеце, гэтак і мы ў начной свабодзе сачылі за падзеямі на алімпійскіх гульнях. У чацвер нашым госцем быў Рэнальд Кныж, легендарны беларускі трэнер у спартовай гімнастыцы. На чале з ім зборная СССР выступала на трох алімпіядах у 1968, 1972 і 1976 годах. З Рэнальдам Кнышом, які жыве ў горадні, па тэлефоне размаўляў Алексей Знаткевіч. Наколькі вы актыўна сочыце за тым, што адбываецца ў Пекіне на алімпіядзе? Стараюся бачыць як можна больш. І што вас для вас найперш кідаецца ў вочы ў сэнсе адрозненняў паміж цяперашняй алімпіядай ў Пекіне і алімпійскімі гульнямі, якія былі ў мінулым стагоддзі? В гімнастыцы, напрыклад, вельмі усложніліся усе камбінацыі. Я бы сказаў, ушла паэзія з гімнастыкі, толькі асталась труднасць. Глядзець стала не вельмі прыемна. Некаторыя кажуць, што алімпіяда, у прынцыпе, са спартовай падзеі ўвогуле ператварылася ў шоу «Вялікі бізнес». Наколькі вось вы пагодзіцеся з гэтым? Я з гэтым поўнасцю сагласен. Але ж хацелася б бачыць што другое што-небудзь. Не толькі шоу, не толькі бізнес, а патриотизм некий. Хотя это тоже бывает, и когда тяг поднимается, некоторые плачут. Это то, что осталось от тех годов. Наколько вы погаджаетесь с тем, что Китай будет новым лидером, яким колисти были сборная Советского Союза, сборная США? У Китая самые великие перспективы. Китайцы – это люди, которые хотят тренировать по-новому, захватывать, что есть во всем мире новое, и пользуются этим. А у России, Белоруссии, Украине, ну, некоторых других странах, вельми великий консерватизм. И это не пущая получать медали. И Россия съехала, и Беларусь. Вы написали книгу «Як робить олимпийских чемпионов». Ясно, что эту книгу коротко не перекажешь. Але на вашу думку, что с этих парадов в этой книге выкористовывается в белорусской гимнастике теперь, а что не? Ничего не выкористовывается. Я эту книгу подарил и нашему областному управлению спорта, и Министерству спорта республики. Они ее сховали и не показывают никому. А меня стали глядеть после этого, как на ворога народу. Быцем я хотел что-то, кого-то оскорбить, что ли. А я там от души изложил свои открытия в спорте. Справа в том, что тренеров ни одно учебное заведение не учит. А у тренеров есть тысячи секретов. Какие там парады были и чем они могли так покрыть? Парады в том, что весь спорт... Иди не по той стежке, по какой, ну, и он построен на лжи, на заговоре олимпийских чемпионов, которые стараются остаться в истории своей страны в единичном лику. По их парадам и построен весь спорт. Той же, кто это не понимает, то иди, как у всех, и тренирую, как все. А таких тренеров, это, как я понимаю, 99 из 100, которые не понимают, что только тренируя не так, как у всех, а совершенно по-другому, используя педагогику, законы физики, психологию, делая много-много открытий в этих областях, как бы это касалось спорта, можно только добиться чего-либо. Так я тоже тренировал все время. Вы теперь говорите про стан именно белорусской гимнастики, или вообще про спорт? И не только гимнастики, это во всех видах спорта. И коли бы во всех видах спорта вот это поняли и пошли бы по, как я предлагаю, другие некоторые тренеры, очень мало, правда, кто предлагает, в Беларуси было бы в десяток раз больше золотых медалей, чем сейчас. Але насколько это реально, иметь в десяток разов больше золотых медалей, чем теперь для маленькой Беларуси? Коли бы было в десяток разов больше, так Беларусь была бы на третьем месте, видать, после Китая и США? Абсолютно точно. Справа в том, что еще у всей мира тоже полно-полно допускают ошибок, заблуждений. На этом можно выиграть. Я всегда смотрю и думаю, как обхитрить других тренеров. Присматривался, где они допускают ошибки. Но оказалось, этих ошибок сыплются горы. И до сих пор это продолжается. Вот не делая поменьше, делая этих ошибок, можно выйти у лидера мировой гимнастики даже такой маленькой стране, как Беларусь. Вы лечите, что белорусская гимнастика может в своих достижениях когда-нибудь наблизиться до того, что робила советская сборная, кажется? Да, ну для этого надо руководство, чтобы совсем по-другому стало поступать, а не так, как теперь. Отпуская такие громадные гроши на развитие спорта, оно уходит впустую. Уходят на футбол, который никогда ни одной медали не принесет, даже бронзовой. На хоккей вот эти дворцы строить и прочее все. Приглашая этих варягов из-за границы, платя им такие громаднейшие зарплаты. Одна зарплата у некоторого больше, чем у 50 тренеров за раз. И они ничего не дают, а своих... А лишь некоторые могут не погодиться на конт футболу, бо люди хочут глядеть футбол, не глядя ни на что, хоть, может, медалевый это и не принесе, але людям хочется, как белорусская сборная по футболу добро выступала. Конечно, не только по футболу, а по всем видам спорта. А лишь вот я сколько бываю на стадионе, когда футбол играет, людей почти нема. Что касается хоккея, так эти дворцы, они же громадную стоимость имеют. С кем не поговоришь, все возмущаются этим делом. Столько бы можно было золотых медалей вместо этого получить. Хоккей, футбол и больше ничего. А во славу все приносит единичные виды спорта. К этому бы надо стремиться. И это есть полная возможность, как я уверен в этом. Но требует перестраивать весь спорт. Ви слухали фрагменти гутарки Олексія Знаткевича за спеціалістом у спортивній гімнастиці Ренальдом Книшом. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні свої вірші різних годів читає Анатоль Вярцінський. Я фільм глядів. Там Спартака розпяли. Розпяли ночі. Кривлімя спали. Висить Спартак, канає на крижі. А в низі клянок його жанчина гирається трапеними в очима. Спартак, Спартак, хоть слово не скажи. У розпачі хапається за ноги. Спартак, Спартак, у залі плачуть многие. Ды в мене самого горліком, і сам слязіною змахнув тайком. Спартак, Спартак, герой усіх епох, чи не такий ваш льос був у фіналі, як нехто моцно спав, вас розпінали, ви тихо на крижі своїм каналі, і билося жанчина клянок. З'явлення. З'явлення зор і сонця в вишині, з'явлення соку в глибині коріння, з'явлення трав у лісновиї дні, і ось моє, і ось твоє з'явлення, як бицем би домовилися всі глибині темної, золотиї висі, як бицем би сказали всі, з'явіся, і ти з'явилася во всій красі, як бицем не чекано все було, як бицем випадково, а на справі, в особленні та наяві, чекалося як раннє світло. А каб ти нам з'явилася як селед, подмогою було благословення, благословляв твоє з'явлення світ, сусвіт благословляв твоє з'явлення. Я жив високо на горі, я жив високо на горі, було високим небо повдня, була високою ночі повня, високим був, як світ старий, спів петушили на зорі, і був високим горний вечір, і снілося мені на досвіті, що взлітаю, ніби пух, учився знов літати мій дух. Знов чув я покліч в вишині, простори кліч, і як над дахами літав над кривдами і страхами, над дробізями метушні. Було високим сонце повдня, було в покої зяді промня, і бачив у його святле я ваші письма на столі. Літав мій дух, як птах весенній, був вольний, радосний, живий. І в гетом світлом узнесенні були со мною побач ви. Твоя воля, як воля льосу. Твоя воля, як воля льосу. Ти зустріла мене весною, повела мене за собою, повела, узвела до небесу. Була легкость така у кроках, мої рухи такими були, що не знав я, іду по облоках, тим криво лечу по землі. Мені щасливая зорка міргала, хитровато подмірвала мене, а затим ти мене звергала, повела на землю по весне, позбавляла крилу широких, хопить, милый, лунать в облоках. Походи по земных шляхах, походи на власных ногах. И пошел я с надеей и страхом, тым земным, тым тернистым шляхом. Мне нелегко идти было, я в отчаи хмуру чало. Сустракались и лужины, смети, полюхабины и корчи. Мне хотелось утячи, мне хотелось часом смерти, но хотел я видать за много. Ты казала мне строго, живи, была воля твоей любви, и бы воля лесу земного я не мог перечить. Житё дается, как житё творить. Житё дается, как житё творить. каб светла золотую яго нить, віть і далей любоўю справы дзейны, ты словом, што ад справы не аддзелена, тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, надзеяй, праўдай, мужным парываннем, высакародным дружным намаганнем, што потым зоркай у веках гарыць, тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, маральны самы, самы натуральны пачатак гэтай вось жыццесцвярджальны. Інакш якая жыцця карысць тварыць. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, не марнаваць, не нішыць, не бурыць, тварыць. Свае вершы чытаў паэт Анатоль Вярцінскі. На завяршэнне наша традыцыйная музычная перадача, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі да наступных сустрэч. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Аляксандра Памідорова. Гукапіс. Вітаю, спадарства, пасля перапынку. Новая сустрэча з вамі з нагоды, каб дазнацца, чаго пра шараговых прадстаўнікоў беларускай музыкі, што трапляюць на мае пільныя вочы. Пойдзе ў нас размова пра гурт, што выклікаў да жыцця цэлую музычную з'яву на постсавецкім абшары. Часцяком маладыя людзі, асабліва ў студэнцкім асяродку, вольны час іранізуюць над штампамі, што існуюць у грамадскай свядомасці да ў масавым мастацтве. Часцей за ўсё гэтыя іранізацыі, што большасці маюць літаратурны ці музычны характар, не выходзяць за межы гэтага асяродку, ну, на максімум трапляюць у клуб вясёлых ды кемлівых. Па-іншаму ўсё выйшло ў Менску на пачатку 90-х. Тады з'явілася група, што пачынаючы менавіта з такіх рэфлексій, трапіла на вялікую музычную сцэну, з цягам часу сталася культавай, а потым справакавала масавае з'яўленне падобных на сабе калектываў па ўсёй Беларусі, Расіі, Украіне, ды нават у Еўропе можна знайсці аналагі. Страшна казаць, але цяпер група пачала адбіраць прэстыжныя прызы на ангельскіх ды амерыканскіх мастацкіх конкурсах. Але сёння мы вяртаемся на 18 год таму у горад Менск, каб пабачыць момант узнікнення групы «Ляпіс» Трубецкой. Ініцыятарам узнікнення стаў студэнт Менскага інстытуту культуры Сергей Міхалок. У 89-м годзе ён прыехаў паступаць у Менск ажно з самога Свердловску, пра тым, што нарадзіўся ў Дрэздэне, у сем'і вайскоўца, а выбар беларускага інстытуту тлумачыцца даволі проста. Бацька Сергея сам паходзіць са Сміловічу. Нягледзячы на здольнасці акардыяніста, паступіў Міхалок на рэжысуру масавых святаў. Першыя песенькі былі нармальна такой знявагай да рок і пап выканаўцаў. Ясна, што выконвалася ўсё па-расейску з дадаткам паралельнай беларускай мовы трасянка ды дыялектызму. Так бы засталося ўсё гэта на зроўні інтэрнатаўскіх пасядзелак, каб не здаровае ці нездаровае нахабства. Сергей Міхалок з сябрамі падалі заявку на ўдзел у фестывалі «Тры колеры» ў 90-м годзе. Даволі дзіўна выглядалі сярод популярных, ды не вельмі тады выканаўцаў, тры чалавекі з акардыёнам, басам, гітарай, ды бубначом, што з'явіўся ў калектыве літаральна за 3 дні да выступу. Зусім смешна стала потым, калі журы вынесла свой вердыкт. Лепшыя маладыя выканаўцы трох колераў. Як у лесі мы былі з падругамі, з падругамі мы былі, дзе зябі Yeah.